Глава седьмая. Смеркалось, лил проливной дождь. Я сидел в баре на верхнем этаже высотной гостиницы и разглядывал отблески молний. Дождь как из ведра, и если бы не сверкающий за окном молнии, казалось бы, что стекло непрозрачно. Меня слегка раздражало, что вспышки расплывчатые. Хотелось разбить это гигантское стекло и насладиться яркостью света, жалящего небеса. Хотелось держаться подальше от мрака, непрозрачности и неопределенности. Хотелось светлого и чистого, отчетливо сфокусированного мира. Я избегал подземных баров, баров без окон, и сюда пришел в поисках просвета. Но и здесь меня с каждой минутой все больше окутывал мрак надвигающейся ночной грозы. При этом страшно было возвращаться в одинокую квартиру. Хотя квартира здесь ни при чем. Бояться нужно не ее, а себя. И я это понимал. Но не мог с собой ничего поделать. Я не хотел, чтобы галлюцинация, появление тех давно умерших двоих в их прижизненном облике, рассеялась. Хотя у меня не было ощущения, что это галлюцинация. Мать словно перевоплотилась в другого, реального, как стоящий передо мной бокал, живого человека. Но как после этого считать ее галлюцинацией? А то пиво. Его хмель не сразу выветрился из моей головы. Я не мог просто вычеркнуть галлюцинацию из сознания и излечиться от нее. И только под селезенкой блуждало ощущение собственного бессилия. Нечего и говорить. То, что я в 12 лет остался круглым сиротой, не могло не повлиять на мой характер. Но даже при живых и здоровых родителях дети обрастают недостатками. И в этом смысле, считал я, все равны. Разница лишь в том, как человек, повзрослев, с ними справляется. Для меня вопрос этот был давно решенным, а потому я не подозревал, что меня застигнут врасплох, да еще таким образом. Эта иллюзия, пожалуй, восполняет все, чего не хватало мне после утраты родителей. Но я мысленно старался себя убедить, что в этом смысле не голоден. Однако с ними на меня опускался покой, и я четко понимал. Подсознательно такая любовь мне очень необходима. И она воплотилась в иллюзию на фоне вереницы одиноких дней после развода. Вполне реалистичное объяснение, соответствует нынешнему здравому смыслу. Но если честно, я не ощущаю ни единой капли пролитого света. Неужели бывают такие галлюцинации? Если да, то мне примстилось все. И бары, и гостиницы, и громы, и молнии, и ливень. И мать в тот день, и отец той ночью однозначно были рядом со мной. Абсолютно так же, как окружающие меня сейчас интерьеры и люди. Уничтожить в себе их присутствие я не мог. Нужно успокоиться и подойти ко всему хладнокровно. Не хочется себе признаваться, но это, скорее всего, признак крушения судьбы по моей собственной слабости. Раз так, нужно положить этому конец. Больше не пить, вернуться домой и заняться работой. Вдруг показалось, что заживи я как обычно, и борьба с галлюцинациями закончится победой. Такси вернуло меня домой. Когда я выходил из машины, дождь уже закончился, и луна ярко освещала площадку перед зданием. Пока ехал в лифте, я решил с порога включить во всей квартире свет. Весь свет, от торшера до ночника и лампы в туалете. Затем нужно побороть страх. Слова матери глубоко впились в мое сознание. «Покажи мне еще детей, которые спрашивают фамилию собственных родителей». Открыв дверь в темную квартиру, я сразу же включил свет в гостиной. Затем в спальне. Маленький ночник у кровати. Свет в туалете и торшер. И тут меня охватила паника. В ванной свет не включался. Я несколько раз щелкнул выключателем, но светлее не стало. Вдруг мне почудилось в ванной нечто странное. Вдруг из ванной сейчас покажется корявая рука, вылезет по локоть, потом появится морда, а затем и само тело в полный рост. Я раскрыл рот, набрал в грудь воздуху и, еле сдерживаясь, чтобы не заорать, что из силы захлопнул дверь ванной комнаты. Идиот. Просто перегорела лампочка, и только. Чего я боюсь? Пронеслось в голове, но я стоял, не шелохнувшись. К чему-то прислушиваясь. Звук. Что за звук? Звонок. Звонок в дверь. Ничего особенного. Кто-то пришел. И давит на звонок. Ничего странного. Постой, кто это может быть? Вдруг отец? Что делать? А если мать? Я побрел к домофону. Я безропотно топнул в собственном страхе и ненавидел себя за это. «Так, хватит!» — едва слышно произнес я и поднял трубку. «Это я, Кей». «Вот радость!» Я открыл дверь. Одетая в светло-зеленую блузку и желтую юбку, Кей, наклонив голову, спросила. «Можно?» Я не стал рассказывать ей о своем приключении. Как правило, в такие минуты человек вообще не знает, как поступить. Может, все дело просто в моей давней привычке, тотальной осторожности. Раскаиваюсь, но всякий раз, пытаясь заговорить, я себя сдерживал. В конце концов, это же не признание в соучастии при грабеже. Галлюцинация, возможно, мой недостаток, но не хотелось, чтобы Кей узнала о моем страхе перед непонятными вещами. Кей сказала, что увидела меня на крыльце из окна. Я был мертвенно-бледный и очень усталый. Я возразил, что бледность из-за света луны, а сам я свеж и бодр. Абсурд. Будто 48-летний мужчина скрывает усталость перед женщиной моложе его на 15 лет. «Вот как?» — сказала Кей уже в моих объятиях. «Что-то тут не так». «Что, дурное предчувствие?» Попытавшись превратить свои слова в шутку, вопрос я задал наполовину всерьез. Есть такое понятие — женская проницательность. «Именно», — ответила она. «Не пойми меня неверно, но такое ощущение, словно ты в другом измерении». «Вроде галлюцинации?» «Да, что-то вроде. Я давила на звонок, а у самой не было уверенности, что ты вообще дома». «Может, как раз это и есть галлюцинация?» «Ничуть. Что, испугался?» И мы оба рассмеялись. С единственным условием. Не прикасаться и даже не пытаться увидеть грудь. Я любил Кей. Я прижимался к ее белым ягодицам с единственной родинкой. Оказалось, что она работает в финансовом отделе пищевой компании, а родом из небольшой деревушки в часе езды автобусом от Таямы. Следующий день я с обеда и до поздней ночи провел в бильярдном баре, где накануне собирал материал для работы. Проект еще не одобрили, но писать после того, как все уладится, времени уже не будет. И мне дали команду заранее подготовить сценарий первой серии. Продюсер был уверен в проекте, реализация которого не вызывала сомнений до тех пор, пока не возникало сомнений у спонсоров. Даже по виду верные предложения от так называемых субподрядных студий нередко разбиваются о мнении киностудии. И я никогда не начинал писать до принятия окончательного официального решения. Однако на этот раз проектом занималось подразделение самой киностудии, все отделы которой – производственные, редакционные и коммерческие – уже дали согласие. Оставалось собрать последний материал перед началом работы. Я принялся писать на следующее утро. В 10:00 вечера позвонила Кей и предложила выпить поджаренный хребет угря. В этот день я исписал 53 страницы черновика, по 200 знаков на каждый. Работа спорилась. До 11:00 мы выпивали у меня и расстались, ограничившись лишь поцелуем. Я жаждал продолжения, но Кей отказалась. «Не хочу, чтобы ты требовал близости после каждого моего звонка». Я ответил, что так не считаю. Хотя, сказать по правде, я уже в том возрасте, когда, памятуя об усталости на следующий день, не грех и пропустить. Я поцеловал Кей в прихожей, затем еще раз в коридоре и, проводив до лифта, дождался, пока сомкнутся двери. На следующее утро я проснулся в 7:00. В 8:00 сел за работу и к вечеру исписал 68 страниц. Вместе со вчерашними получается 121, что примерно равно объему одной серии. Нынешний сериал отличался болтливостью персонажей. Даже с учетом немых бильярдных и теннисных сцен, для тараторящих болтунов, по моему расчету, следовало написать еще страниц 40. Усталый, я поужинал в итальянском ресторанчике неподалеку, зашел в прокат и взял новый фильм Эдди Мерфи, который посмотрел за банкой пива. Незаметно уснул на диване. Ночью проснулся, но думать ни о чем не хотелось, и я просто завалился на кровать. Выспался хорошо. Заполнив день работы и мелкими делами, я как мог отстранил от себя родителей. На третий день, дописав 165-ю страницу, я завершил работу над первой серией. Вышло длинновато, но в самом начале нередко описываются персонажи, а также их места обитания. Если вводные описания опустить, самих диалогов останется куда меньше. Редкая производительность. Бывало, за весь день из-под пера выходили какие-нибудь жалкие 2-3 строчки, которые уже на следующее утро безжалостно летели в урну, наводя на серьезную мысль о смене ремесла. Однако сейчас я ощутил прилив сил. Выходило неплохо. Все персонажи бодро начинали свои роли. При этом 3 часа дня. Оставалось перечесть и отредактировать текст. Но это я собирался сделать завтра. На следующий день огрехи куда заметней. Оставаться в квартире одному не хотелось. Кей еще на работе. Кому не позвони, вряд ли кто-то сможет прийти ко мне в 3 часа дня. Раньше я приглашал жену, и мы вместе шли смотреть кино. Однако радость от завершенной работы в конечном итоге была моей радостью. И я понимал, что жена чувствует себя обделенной. С тех пор я старался никак эту радость не выражать. Поэтому и перед Кей нужно вести себя осторожно. Однако успешное завершение первой серии – радость не только от того, что с пилотом покончено, но и путь к успеху всего сериала. Несколько иная радость, чем при успехе полнометражного фильма. И продюсер, и режиссер не ожидают такого начала. Изначально проект не задевал меня, но в процессе стал однозначно моим. Я увлек за собой и сюжеты героев. Поехав на Гинзу, я зашел в пустующую днем пивную. Затем мысли мои постепенно сместились к отцу и матери, которых я отвергал. Такое ощущение, будто я медленно оглядываюсь назад. А там стояли и улыбались мои родители. Не в пивной, естественно, а нежно смотрели на меня из глубины моего сердца. «Мы ждем тебя, береги себя», — сказала мать. Мне стало жутко. Хотя, если подумать, родители не сделали мне ничего дурного. Пожалуй, мать даже с радостью выслушает мой самодовольный рассказ об успешном завершении работы. Конечно, все это очень странно и очень похоже на иллюзию, но если задуматься, что плохого в том, чтобы в нее окунуться? Стоит мне оказаться в квартире и погрузиться в работу, меня одолеют галлюцинации похуже. От них я буду вынужден избавляться. Но зачем же избегать мирных призраков? Они придают мне силы, нежно меня успокаивают. Они бы вообще не появились, не поедь я сам в Асакуса. Женщина окликнула меня при расставании, а значит, она моя мать. Но как ребенок я им еще не сказал ни слова. 48-летний ребенок у 35-летних родителей может быть только в реальном мире. Но если призраки это допускают, почему бы не довериться им? И тут страх на удивление пропал. Только стояли перед глазами радостные лица родителей. Мне приходилось видеть лица тех, кто мне радовался. Какое-то время жены, сына, когда он был еще младенцем. По сравнению с другими, я вовсе не считаю себя обделенным. Но даже так иллюзия потребности в родительской улыбке – плод моей собственной слабости. Откажись я от этой потребности, и поселившимся в Асакусе родителям придется исчезнуть. Они есть, потому что их навещаю я. И как бы ни развлекались они, как бы ни проводили без меня время, их жизнь в мое отсутствие — пустота. Их просто не существует. Я представил замерших на ходу отца и мать в виде фигур мадам Тюссо. Вдохнуть в них жизнь способен лишь я один. Я поднялся, в разгар полдня вышел на улицу и одним взмахом поймал такси.